Глава 19. «Это вы сами сделали?» Моему восхищению не было предела. Я смотрела на шикарную печь и думала, что Нииси не зря дали высший Дора. Ох, не зря. «А то как же!» Довольно огладив свои крутые бедра, гордо ответила она. «Бессмертие я получила уже будучи здесь, в поселении кентавров», — поделилась она со мной. «У меня появилось больше времени для воплощения всех своих безумных идей. Вот богиня Гера и наградила меня, лично явившись во сне», — гордо добавила она. «И вовсе не потому, что я няня Орфея». Зачем она добавила про Орфея, мне было понятно. Когда рядом такая легендарная личность, многие будут вольно-невольно думать, что тот замолвил за родного человека словечко. «Она шикарная», — вздохнула я, глядя на чудо-печь, в которой было все. И духовой шкаф, и плита с двумя конфорками с металлическими кругами, чтобы, если нужно добавить огня, их убирать. Для этого времени просто отличная придумка. «И мебель в доме вы сами смастерили?» «Как догадались?» — спросила Нииса, счастливо поблескивая глазами. «Раз уж вы такую печь построили, то я не удивлюсь, что и дом вашими руками сложен», — припечатала я и сама удивилась, когда женщина кивнула, оборачиваясь к симпатичному домику. «Да, сама. Камень за камнем сложила», — вздохнула она. «Да вот только сюда так редко заглядывают гости, что и прихвастнуть уж, простите, некому. Кентаврам чуждо любование такими вещами. А вот печь, как у меня, каждый попросил помочь сложить у них на задних дворах». «А почему не в доме?» — спросила я, проводя рукой по гладкому камню печи. «Не любят духоту в помещениях», — фыркнула Нииса. «Понятно», — кивнула я. «Раз уж здесь вечное лето, то оно и понятно. Зачем в доме такая махина, занимающая много нужного места? Вообще, племя Черного Арея очень дружелюбное, нам с ними повезло. Ведь другие поселения кентавров очень негативно относятся к людям. Впадают в ярость от любого не так сказанного слова, даже от взгляда». «Даже так?» — задумчиво пробормотала я, посмотрев на огромные строения ангары, где жили эти удивительные существа. «А почему они перестали ввозить свои товары на человеческие рынки?» «Люди обогнали их», — чуть сожалеюще ответила Нииса пару минут спустя. «Стали делать ковры тоньше, с рисунком, перестали уступать кентаврам в воинском искусстве. Даже глиняная посуда и та выходит тоньше и разнообразнее». Я молчаливо прошлась туда-сюда, по привычке сложив руки в замок перед собой. «Может, это и гложет Арея?» — резко остановившись, предположила я. «Что ты этим хочешь сказать?» «Как давно у него бессонница?» — уточнила. «Около 3 десятков лет он мучается». «А как давно они перестали возить свой товар на людские рынки?» «Что-то около 10». В глазах женщины я заметила блеск догадки. «Да не может быть! Они и без денег прекрасно живут, еды хватает, живностью лес полон, ягоды, грибы, коренья разные». «Думаете, для счастья много не надо?» — улыбнулась я лукаво. «У Арея есть супруга?» «Есть. Как не быть. Только ругаются часто». «Ну вот видите, может, к личным проблемам добавилось и то, что кентавры не могут предложить людям такого, чтобы удивить, чтобы о них снова заговорили. Как думаете?» «Я не знаю, но подумаю над вашими словами», — пожала плечами Нииса, а потом сменила тему. «Орфей нарисовал карту?» «Да», — вздохнула я. «Нарисовал, подробную. Завтра выезжаем». «А кто вам подсказал найти его? И даже где именно?» — вдруг спросила она меня. Сон приснился. Присев на лавочку у задней стены дома, рассказала обо всем. Описала внешность девушки. Договорив, замолчала. Впрочем, и Нииса молчала. Между ее красиво очерченных бровей пролегла глубокая задумчивая складка. «Эвридика!» — вдруг раздался надломленный шепот откуда-то сбоку. Я резко подскочила и уставилась на бледного Орфея, обессиленно прислонившегося плечом о стену дома. Ноги его не держали, и он сел на колени, руками сжал траву, вырывая ее с корнем. Его едва заметно трясло, в глазах плескалось море боли. Если подумать, сколько прошло времени с того момента, когда он видел свою жену последний раз. У меня от мысли, что такое может случиться со мной и Гером, все похолодело в груди. «Орфей!» Подскочила к нему Нииса, помогая мужчине подняться на ноги. «Пойдем-ка, я тебя в кровать уложу, поспишь, отдохнешь, и мысли грустные притупятся вновь. А потом у тебя выступление перед людьми и кентаврами. Ты должен выглядеть прекрасно, чтобы голос не подвел, и пальцы легко и непринужденно порхали над струнами». Она ему еще что-то говорила, а я, проводив их взглядом, решила помочь женщине в готовке ужина. И сладкие лепешки с медом, думаю, понравятся всем. Интерлюдия. Верховный бог, имя которого вызывало трепет не только в сердцах людей, но и боги опасались оказаться у него в немилости. Белоснежная туника, кожаные сандалии, тяжелый золотой ремень на талии с крупным алым камнем по центру составляли сегодняшний наряд Зевса. Седые волосы были распущены и развивались на ветру. Море под ногами всемогущего бога бушевало. Зевс ждал своего брата, Посейдона, на вершине скалы. «Рад встрече!» — раздалось позади Зевса, но он и бровью не повел, продолжая сверлить далекий горизонт. «Давно тебя здесь не было», — добавил Посейдон, вставая рядом со старшим братом. «И я рад», — через пару ударов сердца посмотрел на него Зевс. «Посейдон». «Какими судьбами? Или ты хочешь, чтобы я отправился к Аиду и просил за Геракла?» Ответ бога неба, грома и молнии его несказанно удивил. «Нет, зачем мне это? Пусть посидит у Аида, подумает. Тем более такая команда идет на его выручку. Я спокоен за него». «Даже так?» — огладив аккуратную темную бороду, хмыкнул морской бог. «А можно полюбопытствовать?» «Жена его, Геатрос Аглая», — не стал томить брата Зевс. «Она его вытащит». «Какой ты, однако, уверенный в силах смертной человечки», — пренебрежительно заметил Посейдон. «Раз не о Геракле пойдет речь, то зачем я тебе понадобился?» «Слышал, поди, что одну из смертных медуз Горгон сделали простой женщиной», — уточнил Зевс, стараясь скрыть веселье. «Что?» — переспросил Посейдон, несколько удивленный услышанным. «Это невозможно». «Оказалось, что возможно. И вот о чем я хотел тебя предупредить». Тут тон Зевса стал холоден и сух. Посейдон мгновенно подобрался, когда бог молнии начинал так говорить, то стоило быть очень внимательным. «Это сделала Геатрос Аглая, вызвав гнев Афины и восхищение Геры. А выйдя замуж за Геракла, ненависть Гебы. И если Афина все же мудрая богиня и пошла договориться с Аглаей, то вот Геба решила поступить радикально, убить лекарку ядовитым божественным копьем, чтобы уж наверняка. Но Гер успел подставить свою спину, защитив любимую женщину». Зевс на минуту замолчал. Молчал и Посейдон, ожидая продолжения. Ему не понравилось, что медуза Горгона избежала проклятия, но свои мысли он пока решил придержать при себе. Бога моря возмущало, что кто-то смог оспорить могущество божественного проклятия. «Я скажу просто», — разомкнул крепко сжатые тонкие губы Зевс. Он словно прорычал эту фразу, чем вызвал дрожь внутри Посейдона. А тот ведь успел позабыть, что единственный, кого ему стоит бояться, — его собственный старший брат. «Чтобы у тебя даже в мыслях не было каким-либо образом навредить Геатрос Аглае и ее друзьям». «Я и не думал что-то ей делать», — пожал широкими плечами Посейдон. «Ну ладно я, найдутся и другие желающие. Младший братец так просто не пропустит жену Гера в свое царство». «Тебе Аглая ничего противопоставить не сможет», — последовал равнодушный ответ. «Аид не станет ей вредить лично. А с теми препятствиями, что возникнут на пути лекарки и ее команды, уверен, они должны справиться». Зевс сделал шаг назад в раскрывшийся за его спиной ослепительный портал. «Геба отправилась служить царю Авгию. Будет теперь убирать его конюшни и ухаживать за лошадьми. Этот урок она запомнит надолго. Дальнейшую судьбу богини юности решит сам Геракл, когда вернется на Олимп». Бог моря не успел что-либо ответить Зевсу, тот исчез во вспышке портала, оставив младшего брата одного. «Кто же такая эта Геатрос Аглая?» — беззвучно прошептал Посейдон. Взор его синих глаз устремился к бушующему под ногами морю. «Нужно спросить у Асклепия. Он точно в курсе всего происходящего».